Письмо 58. 22 октября 1951 года. «А ты ноешь, что у тебя нет для себя добрых дел. А это разве не дела добрые на работе, которыми обременена по горло? Если к этому прибавить еще не осуждать других, и чего себе не хочешь, то и другим не делай, этого и давлеет с тебя. Будь спокойна. А нос задирать от хорошего положения, по-моему, крайнее безумие для христианина, стремящегося к духовной жизни. Умудри тебя, Господи. Неразумно, даже и грешно так думать, что ты пропала бы без меня. Читай Святое Писание и святых отцов и умудряйся. А что значит мои советы, когда сам иду ощупью? Если что пишу, из тех же источников черпаю. Я подобен бане, других омываю, а сам остаюсь таким же грязным. Храни вас, Господи.